Глава 10. «Хорошо хоть то», — подумал Деккер, — «что у него не было возможности забрать из мусорного бака пистолет и старую одежду. Не очень-то умно было бы лезть с оружием в ту ситуацию, которая его наверняка ждет. Он мог сбежать, но, возможно, этого они и ждут. И он не любил бегать. Он больше не годится для бега». И потому Деккер распустил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, облегченно вздохнул, когда его толстая шея избавилась от этой шикарной удавки, и вошел в фойе Residence Inn. Там его немедленно обступили четверо полицейских. Деккер спокойно посмотрел на них. «Даже не думал, что у вас столько лишних сотрудников, учитывая события в Мэнсфилде». «Завязывай с этим дерьмом, Деккер», — произнес знакомый голос. Амос посмотрел в бок. «Привет, Мак. Для тебя капитан Миллер. Я больше не служу в полиции. Будь повежливее, или окажешься за решеткой еще до того, как мы закончим говорить с тобой». Маккензи Миллеру было под 60. Пухлый, как лягушка-бык, и примерно того же цвета. На нем был костюм, и когда Миллер прошел через фойе, пиджак распахнулся. Капитан носил подтяжки, хотя его весьма существенная, как у Деккера, талия, могла и сама удержать брюки. «Из чего бы такому случиться?» Миллер одарил его покровительственным взглядом и рявкнул. «Бриммер!» Выглядящая сбитой с толку Салли Бриммер поспешила к ним, выбравшись из-за искусственного фикуса с толстым слоем пыли на листьях. «Это тот мужчина?» «Мисс Бриммер?» «Это, несомненно, он, сэр», — быстро сказала она с ядовитым прищуром, глядя на Деккера. «Спасибо», — ответил Миллер с ноткой триумфа. Он повернулся к Деккеру. «Сегодня ты пришел в участок, когда у нас не хватало людей из-за этой жуткой ситуации в Мэнсфилде, и, воспользовавшись этим обстоятельством, выдал себя за адвоката и получил доступ к камере Себастьяна Леопольда». «Ну, это одна версия», — заметил Деккер. «Это единственная версия», — воскликнула Бриммер. «Вообще-то нет», — спокойно ответил Амос. Миллер широко развел пухлыми руками. «Ладно, Деккер, тогда изложи мне другую, и она должна быть хорошей». «Я пришел в участок и попросил о встрече с Себастьяном Леопольдом. Я сказал, что ему нужен адвокат. Я ни разу не сказал, что я адвокат». «Вы дали мне свою визитку», — заявила Бриммер. Разум Деккера уже просчитал все на 6 ходов. Ситуация выглядела так, будто он играет в шахматы, а они в шашки. «Я дал вам визитку Харви Уоткинса. Он член коллегии адвокатов. Я работал на него как частный детектив. Он занимается уголовными делами, и он хороший адвокат. Я уже не один раз вынюхивал для него работу. Законы это не запрещают». «Но вы изобразили все так, будто вы и есть Уоткинс!» — воскликнула Бриммер. «Возможно, вам так показалось, но я не показал никаких документов, удостоверяющих, что я Харви. А вы ни разу не спросили у меня документы. Я просто дал вам его визитку, когда вы спросили, адвокат ли я». «Но вы сказали, что знаете Пита Рурка!» — раздраженно заявила Бриммер. «Я действительно знаю Пита. Проработал с ним много лет. Опять же, говорить правду не преступление». «Но вы...» Бриммер запнулась и посмотрела на Миллера, взывая о помощи, но капитан не отрывал взгляда от Деккера. Ему явно хотелось досмотреть этот матч до конца. «Полагаю», — продолжил Деккер, «поскольку на мне был костюм и галстук, а в руке я держал портфель. Вы приняли меня за адвоката. Я попросил у вас разрешения побеседовать с Леопольдом. Вы сказали, что у меня есть 15 минут. Я воспользовался отведенным мне временем, после чего ушел, а Леопольд остался сидеть в своей камере. Он оглядел копов. «И я не понимаю, зачем вызывать сюда кавалерию?» Бример выглядел растерянный. Копы колебались. Миллер уважительно похлопал в ладоши и указал на полицейских в форме. «Парни, вы можете отчаливать!» Он ткнул большим пальцем в сторону Бример. «И подбросьте даму обратно, ладушки!» «Капитан Миллер!» — начала Бример, но он отмахнулся от нее. «Потом, Бример! Сейчас просто поезжай с парнями!» Группа вышла, Миллер и Деккер остались мерить друг друга взглядами. «Мы можем поговорить об этом?» — спросил Миллер. «Мак, вам нужно сосредоточиться на Мэнсфилде. Если ты захочешь вернуться и арестовать меня, я буду здесь». Миллер кивнул и на мгновение дружелюбно улыбнулся. «Давай присядем на пару минут. Здесь можно добыть чашку приличного кофе?» Деккер отвел его в столовую за свой стол. Потом сходил к стойке с напитками, стоящей у стены, налил 2 стаканчика кофе, принес их и уселся напротив своего бывшего начальника. «Как Мэнсфилд?» — спросил Деккер. «Катастрофа. Мы до сих пор находим всякое. Тела. Список жертв еще вырастет. Однозначно». «А что с внуком Пита?» Миллер покачал головой. «Не знаю, Амос. У меня пока нету имен. Там куча детей копов. Это самая большая наша средняя школа». «А стрелок?» Стиснув зубы, Миллер процедил. «Ушел». «Как?» «Пока неизвестно. Все еще расследуется. Обычно они стреляются прямо там, не в этот раз. Похоже, в стране объявили неделю стрельбы в школах». «Амос, когда это кончится? Ты умный парень. Когда?» «Я не настолько умный». Миллер медленно кивнул, барабаня пальцами по столешнице. Несколькими быстрыми глотками допил кофе. Вытер губы и спросил. «Амос, зачем ты это сделал? Зачем ты пробрался к этому сукину сыну? Хотел посмотреть на него своими глазами. Есть много способов это сделать без таких выкрутасов. У Бример не должно быть неприятностей. Но ты преподал ей очень ценный урок. Не доверяй никому». Он внимательно осмотрел костюм и галстук Деккера. «Я слышал, что ты совсем съехал вниз. Моя информация неверна? Я был намного глубже, чем сейчас. Вы с Мэри были отличной командой. Чертовски печально». «Это все чертовски печально, верно?» Миллер скомкал пустой бумажный стаканчик. «О чем вы говорили с Леопольдом?» «Если хочешь взглянуть, у меня есть записи». Миллер ослабил галстук. «Я бы предпочел услышать прямо от тебя. Он странный парень. Если он хладнокровно убил 3 человек, я бы сказал, что он очень странный. Надеюсь, что таких людей всегда будут считать очень странными, как бы ни портился мир. Он кое-что знает о преступлении, но ничего сверх того, что можно было вычитать в газетах. Или...» «Или что?» — быстро спросил Миллер. Взгляд его голубых глаз не отрывался от лица Деккера. «Или услышать от кого-то, кто знает намного больше подробностей этого преступления». «То есть? От человека или нескольких человек, которые действительно это сделали?» «Ты считаешь Леопольда нашим парнем?» «Я его ничем не считаю. Пока я знаю только, что ранним утром он пришел в участок и признался». «Что еще?» «Он служил в ВМФ», — сказал Деккер. «Я заметил татуировку, а потом он сам признался, что служил. Скорее всего, Себастьян Леопольд — его не настоящее имя. Проверка в Минобороны скажет, кто он на самом деле». У парня на шее опухоль. Не похоже, что болезненная, но, возможно, это рак. Он терялся в некоторых значимых подробностях места преступления. Например, он не помнил, с какой стороны коридора была первая спальня. Я предложил вариант слева. Он согласился. На самом деле она была справа. Возможно, это не ахти что. Но потом он сказал, что застрелил Кэсси, когда она еще спала. И тут же передумал. Сказал, что она уже проснулась. Стреляли в упор. И я не представляю, как он мог это сделать, если она проснулась, кричала и, возможно, сопротивлялась ему. Ее нашли на полу. Думаю, он это помнил и, соответственно, изменил рассказ. И не упомянул какие-либо другие действия. Миллер кивнул. Он точно знал, на что намекает Деккер. Продолжай. Парень немного скрытничает, но у него винтика не хватает. Вроде как то есть, то нет. Не думаю, что у него хорошо с памятью. Кроме того, он наркоман. На руке свежие следы уколов. Дальше. Деккер уже решил. Он не станет рассказывать все, что выяснил или о чем додумался. Инстинкт подсказывал ему придержать кое-что в запасе и посмотреть, как пойдут дела. Он сказал, что я оскорбил его в 7-Eleven по соседству. Он не сказал, работал он там или нет. Похоже, вам, ребята, он сказал то же самое. Ладно, 7-Eleven. И что? Я всегда ездил туда на машине. Ни разу не пришел пешком. У него машины нет. Но он сказал, что проследил за мной до моего дома. Так как же он это сделал? Еще одно. Я ни разу в жизни до сегодняшнего дня не видел этого парня. А я бы запомнил, если бы у кого-то были со мной проблемы. Миллер задумался. Провел рукой по галстуку и принялся играть с зажимом. «Ты никогда ничего не забываешь, верно?» Деккер никогда не рассказывал о том, что с ним случилось. Когда ему поставили диагноз, его отправили в исследовательский центр вне Чикаго для дополнительных экспертиз. Он провел там не один месяц, знакомился с другими людьми с теми же способностями, мужчинами и женщинами. У них было много групповых занятий. Кто-то подстраивался к своим способностям лучше других, кто-то так и не подстроился. Насколько знал сам Деккер, из всех присутствовавших там только у него это состояние не было врожденным. Все остальные члены группы жили с этим намного дольше, чем он. Он предполагал, что тут есть свои плюсы и свои минусы. «Все забывают», — сказал он. «Я давно обратил на тебя внимание». «Ни разу не рассказывал?» Деккер помотал головой. «Видел тебя в футболе. Смотрел ту игру по телевизору». «В смысле, на Ютьюбе?» «Нет. В смысле, ту самую игру, на которой тебя уложили. Самый жесткий удар на моей памяти. Не знаю, как ты выжил, Амос». «Правда, не знаю». «А почему ты смотрел ту игру?» «Ты был чертовски хорошим игроком в Мэнсфилде. Лучший квотербек из всех, что у нас были. Охеренный лайнбекер на линии Д». Примечание. Квотербек и лайнбекер – термины, обозначающие определенные позиции игроков в американском футболе. Квотербек – лидер команды нападения. Лайнбекер – защитник-универсал команды защиты. Конец примечания. «Ты был быстрым для своих размеров. Ты был хорошим игроком в колледже и, насколько мне известно, единственным человеком из скромного городка Берлингтона, который когда-либо играл в НФЛ. И потому я смотрел ту игру. Я бы поехал на стадион, если б мог». «Ну хорошо, что ты ее смотрел, поскольку это была моя единственная игра в НФЛ. А потом я проверил твои баллы в полицейской академии», — продолжил Миллер, — «и твои тесты на детектива». «А это еще зачем?» «Потому что, Амос, мне было любопытно. Не думай, что управление не заметило твоих показателей. Сначала копа, потом детектива. У тебя было нечто отсутствующее у остальных. Мэри хороший полицейский. Да, верно. Хороший, но не замечательный. Хороший, но не безупречный. А вот твои баллы в полицейской академии и потом на экзамене на детектива были безупречными. Ты не ошибся ни в едином вопросе. Первый раз за всю историю штата, так мне сказали. Тогда я заинтересовался твоей учебой в колледже. Ты был хорошим студентом, но в категории «Б», и твои результаты были совсем не безупречны. Футбол оставляет мало времени для учебы. Миллер задумчиво потер подбородок. Давай вернемся к делу. Что еще у тебя есть? Деккер чувствовал, как мигрень марширует по шее к затылку. Тусклое освещение столовой сейчас ощущалось им, как ярчайшая цирковая иллюминация. Синий цвет, чудовищно резкий, просачивался из всех уголков жизни и сходился к его душе. Амос чувствовал, как он растет. «Не думаю, что Леопольд наш парень», — ухитрился произнести он. «Я знал это еще до того, как сел с тобой за стол». «Откуда?» «Ты не убил его, уходя из участка». «Ты ведь за этим и приходил туда, верно?» «Оценить парня, задать вопросы, разглядеть его, прочесть мысли, увидеть, тот ли он. И если решишь, что тот...» «Нет больше Леопольда!» Он смерил Деккера взглядом. «Дело несложное. Футболист силен, как бык. Может, сейчас ты и не в форме, но все равно здоровенный чувак. У Леопольда не было никаких шансов». «Ты не можешь арестовать человека за то, что тот думает о преступлении?» «Нет. Иногда это скорее проклятие, чем благословение». «Тогда к чему это внушение с копами и Бриммер?» «Я капитан, но у меня тоже есть начальство». «Так это был налет, чтобы прикрыть задницу?» Миллер резко поднялся на ноги и поправил галстук, подтянув его к кадыку. Деккер смотрел на него снизу. Мигрень уже лупила в голову со всех сторон. Он полуприкрыл глаза, чтобы избавиться от тусклого света, который казался тысячу раскаленных ламп. «Так что ты собираешься делать?» «С тобой ничего. Теперь Леопольду будет предъявлено обвинение на основании его признания. Далее мы либо подтвердим его рассказ, либо опровергнем. Я серьезно подумаю над всем, что ты мне сказал. В конце расследования он либо останется за решеткой, а потом отправится в суд, или признает себя виновным до суда, либо выйдет на свободу. А если кто-то заставил его это сделать? Он может дать нам след. Уверен, что ты уже об этом подумал. Ты дашь мне знать, что вы решите с Леопольдом? Ты больше не работаешь в полиции. Я бы предпочел иное, но ты не работаешь. В то время мне пришлось принять такое решение». Миллер потер нос и застегнул куртку. «Ну, другое время требует других решений». Он пошел к выходу, но обернулся и поднял палец. «Амос, сегодня тебе повезло. У тебя был только один счастливый билетик, и ты его истратил. Не забывай об этом. И забудь, что Себастьян Леопольд живет с тобой на одной планете. Оставь это нам. Ты меня подставил, так что больше на меня не рассчитывай. Я тебя распну. Хорошего дня». Амос Деккер еще с минуту сидел за столом, потом бросился в свою комнату, запер дверь, задернул все занавески, упал на кровать и накрыл лицо подушкой, чтобы избавиться от света и уступить зверю, пожирающему его переделанный разум.